Эпилог. Лея, затаив дыхание, крутилась перед зеркалом. Платье было великолепно. Белое, расшитое золотыми и серебряными нитками парча, отражая лучики света, словно светилось. Лея непременно хотелось такой цвет, чтобы напоминал электрический свет. «А ты говорила невозможно!» — улыбалась Рия, поправляя струящуюся фату на волосах подруги. «Это все папа!» Счастливым, тающим голосом ответила Лея, не в силах отвести взгляд от своего отражения. Дело, очевидно, было не только в совершенно волшебном платье. Лицо влюбленной невесты и само по себе светилось почти отчетливо. «О, его величество может!» — уважительным тоном согласилась Рия и добавила. «Ты всех сегодня ослепишь!» Лея рассмеялась. «Главное — ослепить Нея». «Ну!» — махнула рукой Рия. «Для него ты и так, как солнце». Это было истинной правдой. Когда король-консорт, сам светившийся отцовской гордостью, повел Лею к алтарю в церкви, исходящий от невесты свет отразился в глазах и лице ожидающего ее жениха, как если бы он держал в своих руках сейчас не обычную свечу, а свою знаменитую электрическую. «Неужели правда, правда, правда?» С торжеством думала Лея, вглядываясь в глаза возлюбленного и видя там тот же ликующий вопрос. И хотя жених и невеста на венчании обычно выглядят счастливыми, и королева в четвертый раз уже наблюдала венчание своих детей, ей все же показалось, что Лея выглядела самой счастливой из всех них. Невольно сердце Каи сжалось при мысли, что она хотела этому помешать. А ведь именно такой она и мечтала однажды увидеть свою дочь. Сияющей, влюбленной и любимой. Перестав вслушиваться в молитвы, королева ушла мыслями в осознание того факта, что своими руками чуть не разрушила счастье дочери просто потому, что считала ее слишком юной и неспособной понимать, что для нее лучше. «Это я лучше знаю, ведь я королева!» было страхом Каи. Она всегда боялась, что, забывшись, начнет вершить чужие судьбы, искренне полагая, что печется только о благе. И вот то, чего она так боялась, чуть не произошло, а она и не заметила, потому что ей в самом деле казалось, что в этом вопросе она, безусловно, права. Из размышлений ее выдернул тревожный жест короля-консорта. Заметив, что супруга занята какими-то тяжелыми думами, явно неуместными в момент свадебной торжественной службы, он слегка тронул ее руку своей. Она подняла на него глаза и увидела, что он смотрит на нее с тревогой. «Как же я рада!» — тихо, почти неслышно шепнула она, — «что вы не дали мне их разлучить». Ей хотелось сказать еще очень много. Что она бесконечно благодарна ему за его любовь и заботу. Что она чувствует себя так спокойно, благодаря тому, что в ее жизни есть человек, который сумеет вовремя остановить и уберечь от ошибки, что для нее так важно. Что он так хорошо понимает ее. Но шла служба, красиво пел хор, жених и невеста постоянно поглядывали друг на друга с такой беспомощной нежностью. Она не могла теперь рассказать все то, что хотела. Но ей не нужно было говорить, потому что он понял ее без слов. «Это потому», — наклонившись к ней, шепнул он, «что я всегда вслушиваюсь в стук твоего сердца и порою слышу его голос лучше, чем ты сама». Глаза ее засияли. Украдкой они поцеловались, надеясь, что все слишком заняты разглядыванием пары у алтаря, и на это грубое нарушение этикета и регламента никто не обратит внимания. Их вольность, впрочем, увидел священник. Но он-то ничего по этому поводу говорить не стал и только сентиментально улыбнулся. Читала Галина Нечаева.